Сунгаксанском доме отдыха в городе Гэсон начался летний отдых ветеранов войны. Для них организуются встречи с участниками разных культурно-эмоциональных мероприятий, чтобы ветераны войны весело провели время.